Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 14 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. На берлинской тур-выставке Азербайджан попытался помешать работе Арцахского павильона. В Калифорнийском университете в Беркли прошли обсуждения, посвященные Арцаху. Материал из Арцахского госуниверситета. Азербайджанская политзаключенная Лейла Юнус пожелала своему обществу побольше изучать историю. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Бако Саакян посетил в конце прошлой недели одну из воинских частей, расположенных в центральном районе республики, ознакомился с ходом службы солдат. Как сообщили в пресс-службе президента, Бако Саакяна сопровождали министр обороны Левон Нацаканян, другие должностные лица. За минувшую неделю вооруженные силы Азербайджана произвели около 23 тысяч выстрелов по позициям армии обороны НКР. Как сообщает пресс-служба Минобороны Республики, в период с 6 по 12 марта противник произвел выстрелы из стрелкового оружия различного калибра, гаубиц, минометов и гранатометов. За указанный промежуток времени азербайджанские вооруженные силы предприняли несколько попыток диверсионного проникновения. Все попытки были своевременно выявлены и пресечены. Постоянный представитель НКР США Роберт Аветисян принял участие в обсуждениях, посвященных Арцаху, прошедших в Калифорнийском университете в Беркли, сообщает Управление информации и по связям с общественностью МИД НКР. На мероприятии выступили представители Арцаха Роберт Аветисян, а также принявшие участие в качестве наблюдателей на парламентских выборах в НКР 2015 года директор исследовательского центра управления выборами Калифорнийского университета в Беркли Керри Макдональд, представитель администрации округа Санта-Крус, Калифорнии Гейл Пеллери. Постпред НКР представил процессы мирного решения Карабахского конфликта, формирования и становления государственности Арцаха, а также региональное развитие. В свою очередь Макдональд и Пеллери представили свои оценки, наблюдения и рекомендации относительно состоявшихся в Арцахе парламентских выборов. После выступлений докладчики ответили на вопросы присутствующих. На мероприятии, которое организовал и провел руководитель армянской программы университета доктор Степан Астурян, участвовали студенты университета, представители профессорского преподавательского состава, члены армянской общины Америки. На международной туристической выставке ITB Берлин, проходящей в столице Германии, Азербайджан остановил работу своего павильона, требуя отстранить от участия в данном мероприятии представителей Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики НКР. Отмечается, что на территории павильона Азербайджана были вывешены постеры с критикой в адрес организаторов выставки. Более того, азербайджанцы, держа в руках государственные флаги, окружили павильон НКР и предприняли неудачные попытки сорвать работу делегации Арцаха. Однако вокруг павильона НКР собрались участники павильона Армении с целью обеспечить безопасную работу Арцахского павильона. Послушайте материал, подготовленный Каринэ Мусаилян. Акцент всего мероприятия, прошедшего в Арцахском государственном университете, был направлен на образ женщины, матери-хранительницы очага. И это естественно, ведь оно было посвящено женскому празднику. Проректор университета Витя Яромещан поздравил девушек и женщин с праздником, пожелав им любви и счастья. Թող սերը ձեր կյանքում հավերժապի, թող ամեն աստծո օրը ձեր կյանքում սկսվի, ես սիրում եմ քեզ արտահայտությունը լսելով. В исполнении вновь созданной группы университета президент под руководством проректора Георгия Саакяна звучит фрагмент песни. сегодняшней роли женщины в обществе, о ее успехах в различных сферах жизнедеятельности рассказывали студентки. Небольшой фрагмент из шуточной сценки. Մենք տղաներս ախր շատ ենք սիրում տարվայի ժամանակահատվածը։ Նիհարում է մեր դրամաբանակը, որպես օրինաչափություն այնտեղ մնում են միայն մեզ հավատարիմ փաստաթղթերը։ Պարոնթական իրավունք, միամսյակը մեկնարկելու մեծ տղամարդիկ արդեն հանգստացնող հավեր են ընդունում։ Студенты продемонстрировали себя во всей красе, показав национальные современные танцы. Завершилось мероприятие современной клубной музыкой в исполнении диджей Биэла. Талыши справедливо желают, чтобы для более широкой представленности и пропаганды их культуры в Азербайджане существовала более широкая площадка, например, местный телеканал и прочие возможности. Об этом в интервью СМИ сказал главный редактор линкаранской газеты Дженуб Хеберлери «Южные новости» Захир Аманов. В Азербайджане для этого не создаются условия. Я считаю наличие телеканала на талышском языке нормальным. Было бы хорошо, если бы в Азербайджане на правительственном уровне прислушались бы к пожеланиям национальных меньшинств, сказал Аманов. Отметим, что в Азербайджане у талышей нет ни одного теле- или радиоканала на родном языке. Более того, названия талышских населенных пунктов в Азербайджане переиначиваются и переименовываются на тюркский лад. А когда талыши используют исходные талышские названия, в Азербайджане это называют сепаратизмом. Более того, талышская история в школьных учебниках в Азербайджане стирается, как стирается даже просто само название «талыш». В Азербайджане активисты гражданского общества поздравили известную узницу совести Лейлу Юнус с Международным женским днем 8 марта. Об этом со ссылкой на радио «Голос Америки» пишет азербайджанское информагентство «Туран». Лейла Юнус отметила, что если бы она и супруг до сих пор находились в тюрьме, то, скорее всего, не остались бы в живых. Власти не позволяют им выехать за рубеж на лечение. Лейла Юнус пожелала азербайджанскому обществу побольше читать книг и изучать историю, поскольку если уровень образования низкий, то конец такого общества плачевен. Напомним, правозащитница Лейла Юнус была освобождена из зала суда. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде условного наказания. Решением того же суда из-под ареста был освобожден ее муж, политзаключенный Ариф Юнус. Мера пресечения была заменена ему на подписку о невыезде. Турецкая ассоциация по защите прав человека подаст иск в суд против премьер-министра Турции Ахмеда Давутоглу за его высказывания против армян. В суд пойдет также иск против мэра города Ашкали Энвера Башарана, который заявил, что с благодарностью чтит память почтенных предков, которые уничтожили армян. Как сообщает газета АКОС, Стамбульский комитет Ассоциации по борьбе с расизмом и дискриминацией заявил, что потребует возбудить уголовное дело против Давутоглу и Башарана, так как они восхваляли геноцид армян и угрожали им, курдам. И о погоде. Во вторник, 15 марта, на территории НКР ожидается облачная погода, дожди, ветер северо-западный 2,7 с возможным усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.